Глава 17. Морской факультет. Горный хребет Якату, город Сойн, Академия кристаллисков. Мия. Поутру, когда, наконец, соизволила проснуться, первым делом я сладко зевнула и потянулась. Отменно выспалась, если не считать того, что спала без подушки, поэтому шея немного все-таки затекла, чем и разбудила. Когда же прищурилась, оглядывая комнату, поняла, что я одна. О, вот и подушка. Она, оказывается, упала с кровати, на которой, судя по всему, я спала одна. Или же Рон просто встал раньше и куда-то ушел. А когда поток мыслей повторно прокрутился в голове, я еще и вспомнила, что запечатала вход в спальню. Куда это мой голем делся тогда, а? В этот самый миг по двери что-то шарахнуло. Раздался грохот и шум. «Мия! Мия! Ты там как?» — послышался голос моей бабушки. Судя по тому, как сотрясалась дверь, по бедняжке стучали упорно до треска косяка. Заклинание, заглушающее звуки снаружи, работало исправно, пока его не сломали магией. «Я?» — изумилась в ответ, немного отойдя от изумления. Но меня, видимо, не услышали. Крик повторился. В коридоре, судя по теням и световым вспышкам, видимым в пространстве под дверью, остальные мои печати пытались вскрыть. И безуспешно. «Ну-ка, отойдите!» — скомандовала Ба. «Ой, нет!» — вскричала я и кинулась к двери. «Ба! Только не надо ломать мне дверь! Я сейчас открою!» К слову, запнулась о подушку, растянулась на полу и порвала подол платья, когда кубарем отправилась отворяться. За малым успела. Приложила ладонь и стерла печати абсолютного покоя. Мое экспериментальное изобретение. На самом деле, наполовину позаимствованное из дедушкиного дневника. Когда же я открыла дверь, бабуля застыла на карачках, дочерчивая мелком стабилизирующий круг. «Опа!» — проронил кто-то из моих соседок. А следом еще и шепотом добавил. «Это с кем она тут кувыркалась всю ночь?» «Мия!» — бабуля смотрела на меня обескураженно. Я глянула вниз и даже ойкнула. Юбочка моя от платья, в котором спала, но очень сильно укоротилась. А еще, если учесть, что у меня там ничего нет, я мгновенно вспыхнула, оттягивая ткань пониже. Нет, совсем неприличного заголения не случилось, конечно, но было близко к тому. «Неужели это мой внук Леофред взял быка за рога?» За спиной Леоры раздалось горделивое голосом Вильфрида. Я же, когда обозрела всю толпу, стоящую под моей дверью, поняла, что наверняка собрала как минимум женский этаж, и даже кураторов зачем-то позвали этих, самовлюбленного Лемона Дранси и наверняка полезного мастера на все руки Велпа Ренби. «Нет, нет и нет!» — ответила одновременно всем. «Я заперлась по привычке!» «Ну да, ну да», — ехидно проронила бабуля. Один мой упрямый взгляд, и она скомандовала. «Эй, чего все тут столпились? Представление ждете? Дальше только дела семейные, так что гуляйте!» Лемон закатил глаза из-за хамского ответа Леоры. Вильфрид вначале хмыкнул, а потом кашлянул, и бабуля нехотя исправилась. «В смысле, учитесь там, тренируйтесь. Все, идите». «Да-да, дальше мы сами», — увещевал ректор. «Нам с Леорой и Мией есть что обсудить в свете недавних событий». «Это каких таких событий?» Я неуклюже попятилась, стоя на коленях. А бабуля вошла внутрь, втащила Вильфрида за грудки черного смокинга и громко захлопнула дверь. К слову, из-за такого бесцеремонного обращения ректор даже не возмутился, а наоборот казался очень даже довольным. «Коли ты забыла, я тебе напомню, как ты сумела подставиться, приняв ухаживание Лео после ужина». Бабушка сказала прямо в лоб, то есть без всяких намеков. «Да, это она любила». И она хмурилась и немного забылась. Подскочила на ноги и тут же опомнилась. Потянула назад платье, которое чудом не оголело то, чего не следовало. «Отвернись!» — — рявкнула бабуля непонятно кому. Я подчинилась, и, судя по скрипу подошвы по полу, ректор тоже. «Ты, моя дорогая, что-то сильно подозрительно себя ведешь». «Вот-вот», — вякнул бабушкин воздыхатель. «Быстро признавайся, с кем ты там ночью шумела, раз об этом теперь все соседки шепчутся». «Я?» — изумилась ее словам. И после этого плюнула на разговор, отпустила платье и беззастенчиво прошествовала к стулу. Сняла оттуда свое нижнее белье, надела. Судя по молчанию за спиной, бабуля лишилась дара речи. «Ну не я же!» — проворчала она, когда немного отошла от изумления. «И вообще, что это за заголение? Где?» Ректор попытался обернуться, однако тут же получил отба. «Так!» — рявкнула она. «Стой смирно!» Ректор не ответил, а только икнул и вновь обернулся к двери. «Ну?» «А это было уже мне». Горько вздохнула и честно призналась, как было дело. «Почти!» «Ба! Я просто не смогла найти второй кровати для своего голема. Не хотела размещать его на полу, вот и шумела, решая, где бы его уложить спать». Между тем я прошла к шкафу, взяла полотенце и обернула его вокруг оголенных бедер. «И вообще, я вчера из-за вашего ужина и маминых планов не успела забежать забрать вещи». «Знаю, знаю. Тебя там на улице Эйда дожидается с целым мешком вещей и постельного белья». «Ты уж лучше скажи и про перевод», — Вилфрид вставил между нашим разговором. «Какой такой перевод?» Я вдруг изумилась, услышав слова ректора. «Так, Мия, ты только не расстраивайся». «Что?» «Да-да, перевод», — ректор ухмыльнулся. «Мы тут посовещались и решили перевести тебя на факультет к моему Леофреду». «Вот так взял и в лоб все выдал», — проворчала бабушка. «Нет, так не пойдет!» Вопреки вмиг упавшему настроению, я сказала ровно. «Это пусть ваш Леофред переводится на морской факультет. Тем более он и сам с детства мечтал обучаться на ловца ларгов». Не нашелся с ответом ректор. «Ладно, сходи-ка, приведи сюда Эйду», — попросила бабуля своего приятеля. «А мы пока с Мией все обсудим». Не знаю, каким образом бабуля нашла управу на самого Вильфрида Сторса фон Дорбен, однако результат был налицо. Воздыхатель Леоры ничего не ответил, а молча вышел, оставив нас одних ровно для того, чтобы мне сделали втык. «Ты в своем уме?» — воскликнула бабуля, глядя на меня осуждающе. «Слушай, внуча, я устала краснеть из-за твоих выходок. Еще немного, и мое терпение лопнет». «Ну, ба!» «Что, ба? Быстро говори, что ты делала ночью и почему спала без нижнего белья». «Я их застирала только и всего. Повесила сушиться. А спала я в кровати. Одна». Последняя ложь, правда, далась с трудом. Вот и бабушка это почуяла. «Кто он?» «Кто? Голем?» Подставилась я, не поняв, о чем она спрашивает. Когда же подняла взгляд к ее лицу, увидела там крайнее изумление. «Что?» — спросила я недоуменно. «Он же живой! Мне стало его жаль! Не спать же ему на полу!» «То есть я правильно понимаю, что вы... только спали!» «Ой, тьфу!» Бабушка исправила зачем-то. «Лежали в кровати и ничего не делали!» «Нет, мы только спали, а что?» Бабуля выдохнула от облегчения. И именно в этот самый момент раздался стук в окно. Я обернулась и увидела там своего голема. «Ага, а вот и он!» На сердце полегчало и даже настроение улучшилось. Бросилась вначале к нему, но тут же услышала. «Мия! Платье!» «Ах, да!» Моментально вспыхнула и натянула обратно слегка сползшее полотенце. Голем тем временем залез обратно в комнату, прошел и сел на стул, будто так и надо. Рисковать не стала. Кивнула ему ради приличия. «Так, ладно». Бабушка еще немного посверлила нас обоих проницательным взглядом, а после обрадовала. «Я распоряжусь, чтобы тебе в комнату поставили еще одну кровать. И больше никакого шума ночью. Поняла меня?» «Да», — ответила ей глухо. «А что с приказами?» Бабуля взяла и ударила по больному месту. «Он хоть управляемый?» Леора кивнула в сторону моего голема. «Да, почти». «Что значит «почти»?» «То и значит, он не говорит на нашем языке», — призналась честно. «Некоторые жесты понимает, но не все». «А как же связи и приказы подчинения?» «Я не могу, ба, он же живой». «Так, ясно. Первым делом пойду искать твоего деда. Пусть он дальше сам разбирается с твоим экспериментом», — проворчала Леора себе под нос, словно говорила сама с собой. В этот самый момент наш разговор прервали. В комнату вошла Эйда, затаскивая пузатый мешок. Если правильнее выразиться, волочила его по полу. Неужели она весь мой шкаф выгребла? Голем не выдержал, подскочил с места и решил помочь, забрав ношу в считанные мгновения. Затем обернулся ко мне, ожидая приказаний. Я махнула рукой в сторону шкафа, голем кивнул. «Так, ладно, по крайней мере, с моральными принципами у него порядок». И снова Леора мыслила вслух. А во мне проснулся бунтарский дух, который было некуда деть, пока ректор здесь. Главное, поскорее их выпроводить и заставить забыть про перевод. Потому как никуда я переводиться не собираюсь, не услышав ни одной лекции. Так еще и месть, не свершившуюся, нужно свершить. Или что там девочки собирались сотворить? Надо бы уточнить, как именно они планируют использовать мое имя в своих целях. Короче, я схватила полотенце, которым была обернута. Давайте, уходите все, мне нужно переодеться, как видите. А когда оторопелые взрослые открыли рты от такого бесцеремонного обращения, я еще и добавила. Эйда, дорогая Эйда, останься, прошу, мне нужна помощь. «Так, какая такая помощь?» — изумился ректор из-за моей наглости, судя по всему. «Ученики Академии сами себе помогают. Никакой помощи!» «А как же вещи? Я сама их не разберу. Тут же целый мешок!» «Нет!» — запротестовал ректор. А я стояла и старалась держать улыбку. И даже наоборот изобразила обиженную мину. «Как? Чтобы я? И сама?» Решила показать всю силу своего обаяния и состроила невинные глазки. По крайней мере, на многих парнях срабатывало. Они вдруг замолкали и переставали злиться по тем или иным причинам. Правда, бабуля быстро мой маневр раскусила и пошутила. «Ты бы это поосторожнее, иначе он сменит объект своего обожания, и тогда на свиданиях сама будешь отдуваться». Перспектива не прельщала, поэтому я потупила взгляд и выдала обиженно. «Ну, ба, помоги хоть ты вещи разобрать. Тут же очень и очень много». К слову, бабуля моя, ну, очень не любит ручной труд, мотивируя это тем, что, мол, уже не в том возрасте, чтобы напрягаться. «Нет, нет», — ба капитулировала. «Ладно, идемте все. О переводе на другой факультет потом еще поговорим. Пусть внуча разочек сама попробует. Может, ей не понравится вовсе. И она сама еще ко мне прибежит проситься назад домой». Картина, нарисованная Леорой, пришлась ректору по душе. И он миленько мне улыбнулся напоследок, многозначительно так. Несколько розовых пятен на его щеках не сулили мне ничего хорошего. Однако я была не в том состоянии, чтобы обдумать это как следует. Потому как взрослые меня наконец покинули. Да, да, да! Тихонько, но от всей души порадовалась я и даже подпрыгнула на месте, забыв про платье полотенце. Хорошо еще, что голем стоял у шкафа, отвернувшись. И, о чудо, сам принялся вытаскивать мои вещи. Правда, по-мужски без разбора распихивал их по ящикам. И на том спасибо. Ладно, пора бы переодеться и двинуться на занятия. Что я и сделала. Вот только как бы еще Рона выпроводить наружу, чтобы не подглядывал? Та еще задачка. С другой стороны, он так увлеченно разбирал мои вещи, что я попросту схватила первое попавшееся голубое платье из мешка, стоящего рядом с его ногой, и прошла к кровати. Решила, что он и сам со своими моральными принципами себе лишнего не позволит. Стянула я, значит, платье, скинула его на пол. Залезаю в голубенькое. И как назло, то ли я потолстела, то ли одежда села после стирки. Короче, я не втиснулась. Однако же швы затрещали. И я почувствовала, что кто-то потянул за юбку сзади. Влезла в платье. Изумленно оборачиваюсь, а голем самозабвенно разбирает мои вещи дальше. Вот только запоздалое осознание позволяет понять, не показалось. Ведь рваное платье, которое валялось у меня под ногами, исчезло с пола. Ничего себе, фортель! Открыла рот от удивления. Смотрю на своего голема, пыхчу, вся такая закипаю от тихой злобы. И потихоньку понимаю, что не могу на него кричать. Вот совсем. После того, как я с ним обошлась, радоваться должна, что он заделался моей нянькой и прибирает за мной. А если еще раз продемонстрирует свою магию, с помощью которой он буквально поглотил грозовика, я вообще взлечу на 10-е небо от счастья. В общем, махнула рукой на произошедшее, подняла полотенце с кровати, сложила его и протянула Рону. Тот убрал полотенце к остальным вещам. На том и закончил свою работу. «Спасибо!» Буркнула ему наверняка красная, как помидор от смущения. Так еще же и по щекам себя стукнула, приводя мысли в порядок. А он стоит, смотрит на меня изумленно. «Да уж, логичность — мое второе я. Идем!» Махнула ему к выходу. Как раз в этот самый миг раздался звонок. «Опаздываю!» И все бы ничего, я бы, возможно, смогла опередить преподавателя на подходе к аудитории, если бы знала, куда идти. Повезло еще. Пробегая мимо учебного корпуса, была окликнута кураторшей, выходящей из здания. «Мия, ты почему здесь?» — спросила Ксаня удивленно. «Ищу свою группу», — честно призналась. И снова настороженный взгляд рыжей ловчихи был устремлен за мою спину. Наверняка на голема. «Разве тебя не перевели на другой факультет?» Ехидство в ее голосе можно было взвешивать мешками. «Нет», — состряпало уверенное лицо. Ксаня нахмурилась, посверлила меня взглядом и после вздохнула, кивая на дверь. 18-я аудитория, на первом этаже. Поспеши, у них сейчас перекличка». А я за гримасой разочарования на долю секунды заметила просто смертельную усталость. Неужели ее поведение обусловлено лишь этим? Ненадолго задумалась, прежде чем кивнуть и поспешить войти в учебный корпус. Каменное прямоугольное здание с большим количеством окон, в украшение которого можно было записать разве что побелку, пыль на подоконниках и паутину, висящую по углам. Честно говоря, ожидала немного большего. Но расстраиваться раньше времени не стала. Миновала тамбур, еще один. И вышла в прямой коридор, длинный-длинный, прямо как в общежитии. И кабинеты по разные стороны. А иногда в небольших прямоугольных тупичках стояли катки с цветами и маленькими деревцами в горшках. Причина понятна. Приятный запах и освещение коридора, ради которого верхняя часть стены аудитории ближе к потолку остеклялась. Не у всех, но у некоторых. Этакое чередование. Так я и добрела до 18-й аудитории, пребывая в задумчивости. «О!» Поскреблась в дверь и, не услышав ответа, открыла. Яркий свет из окон почти слепил и заставил сощуриться. Пришлось пересиливать в себе непреодолимое желание остаться учиться в коридоре. «Кто там? Опять опоздавший?» Проворчал мужчина в темно-синем костюме. Он стоял за учительским столом, боком ко мне, лицом к партам, выставленным рядами. «Проходи, не задерживай». Отвечать не стала. Кивнула и закусила губу. Щеки слегка запекло от смущения. Снова опоздала. На зачисление последнее, и тут тоже. Решила впредь более ответственно относиться к занятиям, расписание которых неплохо было бы и узнать. «А это кто?» — изумился преподаватель. Я недоуменно застыла, оглядывая аудиторию, набитую будущими ловцами до последних парт. Все те же лица, что и на распределении. И непонятно, о чем он спрашивал. Перевела взгляд на абсолютно заурядное лицо взрослого учителя. Темноволосого, с кучерявыми вихрами на затылке. Видимо, после сна и не подумал расчесаться. Однако же быстро опомнилась, поняв наконец. «А, это мой голем! Он...» Чуть не сказала «живой». «Нет, думаю, к таким новостям никто из преподавателей не готов. Он будет сидеть рядом». «Что ж...» Препод скривился и раздраженно добавил. «Тогда садитесь поскорее». Потер пальцами переносицу и, кажется, слегка отрыгнул воздух. Как назло, в аудитории было два свободных места, но оба в разных частях кабинета. Недолго думая, я подошла к первому свободному во втором ряду и тихонько попросила рыженького мальчика, худого на вид лет 14-15. «Будь другом, пересядь на вон то место». «Я вижу плохо», — смущенно проронил он. «Все понятно. Освобождать не планировал». Вот уж чего не ожидала, положение спасла Унштольд. Они вдвоем с другой девочкой встали из-за парты и расселись по свободным местам. А когда одна из них проходила мимо меня, она даже подмигнула. «И долго вы там будете пересаживаться?» — недовольствовал преподаватель. «Вижу, весь класс прямо жаждет остаться без перемены». Раздалось с соседних парт. А я прикусила щеку от недовольства, буквально потащила за собой Рона и впихнула на стул, села рядом, выдохнула. Занятие началось. «Итак, я правильно понимаю, это Мия Эдени фон Гибриц, единственная отсутствующая, поощрила нас своим вниманием?» «Да, простите, меня с утра задержали». «Что ж, на первый раз прощаю, но только в этот раз». Преподаватель вновь потер пальцами переносицу. «Это вводное занятие. Учебники, как я понимаю, никто еще не додумался взять из библиотеки». А в ответ тишина. Ведь все сидящие за партами не подумали достать пергаменты чернильными трубками. «Сделайте это сегодня. Иначе не сможете выполнить домашнее задание на завтра. Ладно, начнем». И он действительно начал. С самых основ, которые я изучила еще лет в 10-11, листая книги библиотеки. Ларги, огромные, неповоротливые морские гиганты с толстенным хитиновым панцирем, острейшими клешнями и нежнейшим мясом. Чтобы полакомиться нашей наживкой, специально оставленной для них на плоту подле пирса, они выбираются на мель, где мы их и ловим. Я сидела и усиленно жмурилась, стараясь промолчать. «Терпи, Мия, терпи. Скоро начнется самое интересное». А преподаватель продолжил нещадно пилить мои мозги старой и неинтересной информацией. «Когда из воды показывается панцирь, это значит, что его клешни уже находятся в состоянии, готовом дотянуться до наживки, чтобы схватить ее и утащить на дно. Поэтому всем ловцам строго-настрого запрещается спускаться с пирса на плоты». «Но как же вы его ловите тогда?» «Молодец, умничка Унштольд, потому что спросила именно она». «А големы вам на что?» И вот тут со мной случился ступор. Мысли зашли в тупик, и я еле-еле усидела на месте. Мне срочно нужен мой дед, позарез. Ведь накануне вечером я рисовала печати призыва моих Торла, Тирла, Трамла, но не смогла их призвать. На тело нападала слабость, и магическая связь между нами с Роном начала слабо пульсировать. Ведь если я не смогу призвать голема, каменного или морского, а лучше грозовика, который бы за пару ударов молнии оглушил гиганта, я попросту не смогу пройти испытание в конце года обучения и буду отчислена. Нет, Рон, конечно, душка. Вещи мои разбирает, големов расщепляет в пыль одним прикосновением. Но моя-то задача не расщепить, а поймать, оглушить и поставить пленяющую печать. а уже потом, когда к нам на пирс сбросят крюки, прицепить их за панцирь с разных краев, чтобы ларго лебедкой вытащили из воды. Ну, а дальше дело за мясниками, не такое уж интересное. Помнится, еще подростками мы сидели вместе с Лео и остальными ребятами на плотах и воображали себя великими ловцами, снабжающими мясом весь город. Вдобавок к почетнейшему званию и уважению сродни благоговению, в финансовом плане мое будущее призвание неплохо поощрялось. Ведь кристаллы кристаллами, без магической энергии никуда, но вот еда — это поважнее будет, как и посложнее. Кристаллы никуда не уплывут, в отличие от ларгов. Простите, а вы говорили, что ларги — гиганты, а значит, много весят. Но как они всплывают на поверхность воды, если это так? И снова чужой вопрос. Да, давненько я уже нашла на него ответ, но послушать версию преподавателя, как ни странно, тоже было интересно. Тут все просто. Начал было он морщить, словно от головной боли. Затем полез листать учебник перед собой, лежащий на парте. И вообще, мы еще проходим азы, а вы задаете вопросы посередине курса. «Газы», — ответила я, скривившись. «Их пищеварительная система получает импульсы из мозга, его мизерной части, и ларг начинает вырабатывать газы благодаря ферментной системе своего кишечника. Воздух постепенно скапливается под панцирем, и ларг всплывает. А если ему нужно немного скорректировать свой курс, он подгребает клешнями, как веслами». Сказать, что сидящие рядом со мной студенты удивились, нагло соврать. «Вот что значит внучка Леоры Лиски», — похвалил меня преподаватель. А я упала лбом на руки, лежащие на парте, и попыталась скрыться таким образом от вездесущего внимания. Да уж, в моих мечтах обучение должно было проходить немного иначе. Нет, не так. Совсем иначе. Вот бы сюда моего деда, который всегда умел застигнуть меня врасплох каким-нибудь каверзным вопросом. А когда я начинала его расспрашивать, он неизменно хохотал и говорил одно и то же. Вырастешь, выучишься и узнаешь. Ведь он никогда не ошибался ранее. Никогда. Преподаватель, наверняка изумившись моей реакцией на его похвальбу, все-таки продолжил что-то там рассказывать. А я потеряла к водному занятию всякий интерес. Повернула голову и заметила перед глазами белый свернутый клочок бумаги. Развернула его с интересом и увидела лишь: «Сегодня ночью, перед самым рассветом, буду ждать тебя в тупичке за ареной». Я мигом поднялась с парты и изумленно огляделась по сторонам. И вовремя, ведь краем глаза заметила еще какое-то движение. На парту приземлился второй клочок бумаги, к моему ужасу исписанный уже другим почерком. «Душевую на мужском этаже не запирают. Ночью буду ждать тебя там». Пару секунд я невменяемо пялилась на записку, прежде чем до меня дошло. Нет, безумная мысль ворвалась в мой мозг со скоростью светового луча. «Так это они про свидания, о которых мы говорили с Унштольд?» Не успела моргнуть, как с передних парт, ничуть не смущаясь присутствия преподавателя, какой-то блондинчик попросил передать мне еще одну записку. А перехватив мой обескураженный взгляд, самовлюбленный индивид вздумал мне подмигнуть и даже послал воздушный поцелуй. Недовольная ученица с темными волосами, сидящая передо мной, быстро обернулась и кинула мне на парту сразу несколько листочков, свернутых трубочками. Нет, вот эти даже трогать не стала. Подскочила с места и сказала лишь: «Извините, совсем забыла, ректор хотел меня видеть». И выскочила из кабинета, напрочь позабыв про своего Рона. Когда же, негодуя, кипя и смущаясь одновременно, надумала остановиться, ощутила легкий толчок в плечо. И только тогда вспомнила о нем. На мое счастье, голем не отставал, а наоборот, нагнал и шел рядом. Вот так я попала на морской факультет. Ничего не скажешь. И зачем только согласилась на эту месть, спрашивается. Ведь мне просто нравилось быть частью чего-то, какого-то события, принимать участие в маленьком, миленьком кружке мстителей. А сейчас... Эх, пойду-ка я завтракать. На сытую голову думается лучше. А голему скомандовала прям как домашнему питомцу. «Рон, за мной!»